Фигурки на глазах укрупнялись, и уже можно было разглядеть мутное сияние пропеллеров, и уже можно было расслышать стрекотание винтов и тарахтение моторов. Босой медведь последним догадался, что происходит. «Аэропилы, будь я проклят!» «Да, 12 машин тремя звеньями неслись по воздуху, несомненно, в их сторону, еле ползущей кабинки. Нехило, чего уж там. Уж накрыли, так накрыли. Но, блин, ёлы-палы, даже в такую непогоду, а как лихо шуруют сквозь облака эти местные уточкины, были б подходящее настроение и ситуации, сварок зааплодировал бы. «Что думаешь, палить сразу начнут?» — очень тихо спросил босой медведь. И голос его Сварогу не понравился, как бы паника в отряде не началась.